холме высоком, на краю села. Там живут цыгане, табором в домах. И поют цыгане в радости, в беде. Песни по-цыгански, песни о Христе. Песни о Христе. Радостные их лица, слезы на очах. Счастье посетило бедных их очах. К ним пришел Спаситель Иисус Христос, и на век спасения Он им всем принес. И теперь иная жизнь у тех цыган, мир, любовь и ласка, доброта в сердца. Поют цыгане в радости, в беде. Песни по-цыгански, песни о Христе. И поют цыгане в радости, в беде. В своем любимом.